Глава 22. Будто разрушителя миров никогда и не появлялось, я внезапно оказываюсь на том же месте, где и стоял до нашего с ним разговора. Только Эсвей предо мною нет, лишь Астоопа, рухнувшая на колени, схватившись руками за голову, забившись в уголок кучи мусора, трясется, моля о прощении. Мои раны, полученные во время сопротивления магии Эсвеи, исчезли вместе с древней. Без промедлений, первым делом, свернувшимся телу ужасом и трепетом, подбираю отрубленную голову Аоры. Как бы ни было мерзко, страшно, подношу ту к телу. Начинаю вливать в нее остатки своих сил. Обратный призыв могучих воинов — дело сложное. Хоть раны мои исцелились, магии почти не осталось. «Астоопа, помоги!» Свет в глазах моих угасал. Я испугался, что сил не хватит, что душу Дроу не удастся вернуть в тело в том же виде. «Астоопа!» Позвал я ее второй раз, и девушка, словно испуганный кролик, наконец-то перестала рыдать, раскрыла глаза, поглядела на меня. Ветер разорвал над нами облака. К редким, пробивающимся сквозь серые тучи солнечным лучам добавлялись все новые и новые. Один теплый, приятный лучик пал на смуглое, побледневшее лицо Дроу. Казалось, она вот-вот уйдет от меня навсегда. «Господин!» Пробив пол наверх, когда уже все закончено, врывается Зауриэль. Лицо ее в крови, левая рука переломана в нескольких местах и выгнута в обратную сторону. «Как вы?» Следом за Зауриэль на вершине башни показывается Заря, с ней Глер и Люси. «Мне нужна манна». Слова мои, когда я почти отключился, восприняты как приказ. Несмотря на свои раны, ангел тут же прорывается ко мне, хочет коснуться моего плеча. Но тут, внезапно между ней и мной, возникает Астоопа. «Я помогу. Исцели сначала свои раны». С заплаканными красными глазами и щеками говорит богиня, заставляя всю мою свиту глядеть на себя с недоверием. «Передам столько, сколько позволит мне оставаться в сознании». «Словно я мог просить больше», — говорит Астоопа. «Я тоже помогу». Прильнула к божеству Заря. «И я». Повторив за той, упала на колени Люси. «Господин, предательство может вам навредить!» Обнажив клинок, направив его на свесившуюся надо мной Астоопу, говорит Эглер. «Тогда прямо сейчас неси мне голову!» С трясущимися руками, едва скрывая страх в голосе, говорит Астоопа. «Убери меч!» Отдал команду я. «Ты не расслышал мой приказ?» Воин в растерянности, но подчиняется. Его действия и мой взгляд на союзника как на врага заставили Зарю и Люси волноваться. Они ведь не знали о том, что произошло. «Астоопа спасла меня. Она спасла всех нас». Говорю я. Ее предательство против Эсвеи, удар в спину, заставили древнюю переосмыслить все происходящее. Полученные раны и признание Астоопой поражения развязали древние руки, позволили сбежать. На самом деле все не так. Удар разрушителя миров в спину Эсвеи позволил той исцелиться от скверны, пожиравшей ее изнутри. Всего на миг, последний, когда она с горечью и сожалением произнесла мое имя, тогда я понял это. Разрушитель миров первым ударом исцелил ее тело и разум, последующими же, скорее всего, извлек из древней всю манну, лишил возможности сопротивляться. «Она жива?» Ужаса в голосе Астоопы прибавилось кратно. «Верно, и твой поступок помог ей осознать свои ошибки. Я видел все это в ее глазах перед тем, как она сбежала, забрав разрушитель миров». Отвечаю я, а после добавляю. «Спасибо тебе, Астоопа. Если бы не ты, мы...» «Не благодари». Отринув ужас и трепет перед Создательницей, вновь облокачивается на мою спину, посылает еще больше маны в меня божество. «За такое не благодарят». Говорит она пафосно, но в голосе ее я слышу нотки радости и облегчения. Проведя час в молитвах над Аорой, борясь за ее тело, душу, я так и добился своего. Вернул ее сердцу ритм. После чего всю имевшуюся внутри меня манну, без остатка, влил в осколок души облачко. «Мой демоненок, моя темная принцесса! Хоть я и знал со слов разрушителя, что она все еще со мной, так же, как и с Аорой, боялся, что меня забудут. Я хотел сохранить ее разум таким, каким он был раньше, спасти ее. И, в попытках своих, убиваясь над камнем, истощив всех, кто только мог мне помочь, потерял сознание». Забвение. Время, проведенное во мраке, в чертогах пустого, лишенного мысли и идей разума, я провел несколько холодных, лишенных смысла секунд. Когда первая мысль посетила голову, словно по щелчку пальцев, мне перед глазами открылся вид с третьей стороны. Издали, словно птица, паря над миром, я пересмотрел во снах, от начала и до конца, все пережитые в Абухайра дни. Мои переживания за облачко, Аору, оставшуюся у подножья башни Ветерок, а также за внучку-эльфийку, никуда не делись. Видя тот ужас, хаос, разрушение и смерти, не в силах хоть как-то повлиять на происходящее, я искал своих, тех, кто мне дорог, и за кого я по-настоящему переживал. Одно бесконечное длинное фэнтези с человеческими дарами, геройствами во благо друзей и страны подходило к концу. А с ним, наблюдая за происходящим на башне, заканчивалась моя история, мой сон. Проснувшись в холодном поту, ощутив легкую тряску от покачивания кареты, лежу, глядя в окно, туда, где безоблачно, звездное небо и луна, яркая-яркая. Каждой клеткой своего тела, ощущая боль, невыносимую тяжесть, а также истощение, помимо которого есть еще что-то. «Кто здесь?» — спрашиваю я. «Четырехруки», — спокойно отвечает демон. «Выжил, значит?» «Обидно такое слышать от отца». Сформировавшись из мрака, возник из стены здоровяк. «Прости». «Не извиняйся, это моя вина, сплоховал. Даже коснуться ее не смог. Одним ударом мне 70 душ, 71 уничтожила. Такая мощь, да мурашек». После сказанного я впервые увидел, как демон выказывает страх. Трясется. Кажется, разрушитель нарочно пощадил последнюю душу. «Как вам удалось обмануть древнее божество и заставить другого бога вам служить?» «Значит, Астоопа, по мнению большинства, теперь служит мне? Хорошо, если оно так». «Ну, скажем так, есть секретное оружие». Говорю я, ожидая реакции демона. «Не я убил смерть, не я остановил Асфею, это сделала Астоопа. Зная нрав этой идиотки, защищая себя, она вполне могла взболтнуть лишнего, потому обрадовался, что та не стала творить грязь и всем рассказывать, как опозорился беспомощный император». Издав странный звук, захлопал в ладоши демон. «Как и ожидалось от отца!» «Боже, с каких пор он зовет меня отцом? Не скажу, что я против, но, видя этот зловещий лик, чувствую себя дьяволом во плоти». «Что с облачко?» Спрашиваю я у демона, видя, как тот, отвечая на мои мысли, изменяя свое лицо, придает ему более человеческие черты. «Он трансформируется в девушку, чтобы мне понравиться?» «Нахер! Я помню тебя еще здоровым, сильным и лысым, а не сестястой, похожей на порно-актрису бестией. Вернись в прежний вид и больше так не делай!» Демон гортанно гогочет, вновь приобретает свой первозданный лик. Издевается надо мной. «Облачко слишком сильное, чтобы умереть, и слишком глупое, чтобы жить. Влезла в битву богов, получила по заслугам и сейчас дремлет. Хозяин, вам стоит наказать ее, чтоб не лезла, куда не бросят», — говорит демон. «Прекратите длиться с ней своей жизненной силой. Пусть спит. Хотя бы до тех пор, пока четырехруки, я, ваш верный сын, не стану сильнее ее». «Так вот в чем собака зарыта. Уж извини, сынок, твоя ревность ко мне тут не сыграет». «Я подумаю». Приподнявшись, перехожу в положение сидя. «Чем закончился отход из Абухайра? Меня ведь в Вавилон везут». Демон, устав торчать головой стены, уменьшается, трансформируясь в маленького, серенького, зубастого чертенка, падает на мою кровать. Начинает свой рассказ. «После бегства из феи большинство ангельских воинов Гарлеона внезапно лишилось сил. Одни слабли, другие вовсе приняли смерть, растворились. Видя, как враг мечется в непонимании и бессилии, императрица Джульетта в лагере пленных подняла восстание. Отбила ваш форт, вместе с ранеными и плененными дала врагу отпор. В этом ей помогали остроухие хранители знаний, а также остатки наших, вышедших на звуки боя из Абухайра. Пленных никто не брал, за убийство наших раненых, за казни и пытки гарлеоновцев убивали на месте. Бой не был сложным. Даже я с одной душой в запасе сумел зарубить троих. Однако без ранений не обошлось. Легион, прорывавшийся больше других отомстить за убитых товарищей, без вас, вашего контроля над ним, взбунтанулся, в одиночку полез в самую гущу вражеской армии, получив множество ранений. Живой? Живой. Утвердительно, с одобрением отозвался Четырехруки. Тогда он был так свиреп и жесток, я даже его зауважал немного. И этот крылатый псих в одиночку разбил остатки Горлеона, защитил вас с госпожой Зарей, когда мы выходили из разрушенной башни. Хоть ангелы и ослабли, но жуков, прятавшихся по руинам, оказалось много. Потеряв хозяина смерть, она взбесилась, бросилась куда-то всем роем. Боясь, что ангелы и феи затаились, пытаясь спасти всех и вся, легион сделал то, на что я уже не был способен, но хотел бы. Дурак, возомнил себе не весь кем, выбился из сил, не смог исцелить собственное тело и теперь в госпитале. Вместе с уважаемыми цветами и аорой. «Цветами? Значит, Заря также пострадала?» Четырехруки кивнул. «Главное, что вы все живы». Вздохнув с облегчением, говорю я. «Не все», — вновь отвечает демон. Немного подумав о том, стоит ли мне рассказывать сейчас или потом, он тяжело вздохнул, решил признаться. «Уцелело меньше трети от вашего войска. Это чудовище, именуемое древним божеством. Оно атаковало самых беззащитных. И раненых, и слабых существ. Такое удивительное и прекрасное коварство. Оно сильно нам навредило. Чудом уцелевшие, зарывшиеся в песок слуги, говорили, что она ради веселья убивала работников и защитников обозов, наделенных вашей силой. После чего, со своими пешками за мгновение уничтожив стражу форта, принялась убивать раненых серокрылых ангелов и существ, похожих на легиона». «Должен сказать, решительность, с которой древняя подошла к исполнению задуманного, достойна гордого звания демона. Демона, а не древнего светлого бога». Слышать подобное от представителя тьмы даже мне оказалось крайне больно. Расспрашивая о том, пыталась ли я столпа помочь нам, получил утвердительное и даже одобрительное «пыталась и помогала». Внезапно эта дурочка из разряда высоких княгинь, готовых на все ради собственного удобства, переметнулась в лагерь пацифистов. Да таких, что даже жизнью готовы рискнуть ради выбранного ими пути. Удивительная глупость и самоотверженность Остопы позволила Зауриэль, Заре и Люси сэкономить силы для зачистки улиц Абухайра от демонов. Сохранить душу Аоры. Я обязан ей только за то, что она спасла меня, предала Эсфею, хотя, думаю, у разрушителя миров на случай моей смерти был еще какой-то план. План, о котором я бы, в силу определенных обстоятельств, никогда бы не узнал. Да, среди древних быть молодым богом — это настоящее наебалово. Испытание из испытаний. Молот стал предателем для всех, кто его ценил и любил. А Остопа, ее бы так или иначе ликвидировали, посмея она вместе со Сфеей попытаться нарушить баланс. Быть молодым богом — то же самое, что в армии нежити быть жалким скелетом-мечником. Уж лучше лучникам, там или, если повезет, магам, стоящим далеко в тылу, но только не пехотинцам. «Как поступить с убитыми?» — спрашивает демон. «Сможете воскресить?» «Нет, конечно», — отвечаю я. «Но те, кто погиб после реинкарнации, еще и силы подобрал, уйдет столько манны, сколько я не соберу и за неделю. К этому времени большинство из них утратит свое «я», кто-то и вовсе растворится, пожелав уйти на покой. Ну а с людьми тела поищем, выложим. Если удастся призвать душу, сделав частью бессмертного войска, то хорошо, верну. Если нет, сейчас плодить бесчисленную армию слуг не стану. Наверное, это прозвучит лицемерно, но скажу как есть. Тысячи чужаков и неизвестных мне героев, и я предпочту воскресить несколько личностей, что гораздо для меня значимей и сильнее этой самой тысячи. «Как вы объясните народу страны, что не все вернулись?» Задает очень хороший вопрос Четырехруки. «Объясню тем, что война закончена». Отвечаю я. «Мы ведь сражались не с людьми, а с демонами и богами, понимаешь? В подобных войнах непременно кто-нибудь да умрет безвозвратно. Даже если через силу насильно вернем мертвых к жизни, наплодив слуг, их родные не доживут до дня, когда душа вновь вернет себе разум и тело. Процесс слишком долгий, и манно затратны. Мы одолели верховное зло, одолели ложное добро, и по факту теперь являемся всем этим в одном лице. Обещайте утешать людей поручу церкви. Представлю к ней новопризванных и старичков из серокрылых ангелов. Пусть расскажут Люду о той ужасной войне. А после объяснят детям, матерям и старикам, за что погибли их родные. Пусть церковь молитвами и верой утешит их израненные души, в то время как государство, то есть мы, постараемся защитить их здоровье и светлое будущее. Мы и так уже кормим народ почти что за просто так. Нужно его еще одеть, дать кров, защитить, создав отделение властной и могущественной полиции, что искоренит преступность, а после... После посмотрим, чего еще нам преподнесет судьба. Немного промолчав, обдумав мои слова, демон задает главный, волнующий его вопрос. «Вы собираетесь упразднить или распустить армию?» «Нет». Вспоминая слова разрушителя миров, категорично заявляю я. «Мир еще не полностью подчинен мне. Пустыня не зачищена от демонов, и где-то вдалеке еще есть страны, в которых может зародиться новая опасная сила. Во избежание очередной никому не нужной войны, мы обязаны сделать так, чтобы вся планета, весь мир объединился под единым началом. Тогда, возможно, даже очередной приход темных, либо светлых богов не станет для нас проблемой». «Без пролитой крови не достичь конечной вершины вашего замысла», — разумно подмечает Четырехруки. «Потому и армия останется со мной», — отвечаю я. «Кого смогу, воскрешу. После проведем модернизацию, усилим страну новыми технологиями, а с ними и оружием. Попытаемся добиться победы научным или культурным путем, пролив минимум крови». «Культурная победа?» — с непониманием повторил демон. «Отец, замыслы твои, как и слова, непостижимы. Потому я приложу все усилия, дабы однажды собственными глазами увидеть итог ваших многочисленных трудов. Хотя для меня главное, что вы останетесь с нами. Не избавитесь, не выбросите нас, как это сделала она». Четырехрукий растворился, отправившись куда-то по своим делам. Мы победили. Он был этому рад не меньше, чем тому, что сумел выжить. Да только, кажется, и он научился чувствовать печаль, бояться, что его бросят или предадут те, в кого он верит. Вот диво, ангелы в этом мире совсем обезумели. Лишились человечности, а демоны, наоборот, обрели ее вместе со страданием. Краски мира полностью перемешались, многогранность, гибкость выходят на первый план. «Помни, никто не должен знать о нашем разговоре». С воспоминанием, звенящих в моей голове слов, я вновь кладу голову на подушку, глядя в звездное небо, с продолжавшим давить на меня грузом ответственности. Закрываю глаза, надеюсь еще хоть чуток отдохнуть, поспать. В очередной раз просыпаясь, из кареты, в которой меня везли, я увидел безоблачное, голубое, чистое, яркое небо. Хоть солнца и не видно, но голубизна его прямо-таки резала глаза. Рядом, у ног моих, по разные стороны дремали заря и ветерок. «Ветерок!» Коснувшись волос красавицы, недовольно проговорил я. «Хозяин, побалуйте, побалуйте». Думая, что это сон, не открывая глаз, расплылась в улыбке дриада. Только услышав голос мой, оторвав заспанную голову от подушки, приподнимается заря. «Очнулся! Очнулся! Слава небесам, о боги, о Матвеем! Как же мы волновались!» Взяв мою руку в свои горячие, нежные ладони, начинает зачем-то целовать их дриада. Она плачет, рыдает взахлеб, и слезы ее не холодные, а горячие. Словно сам огонь, капая на простыни, грозятся нас всех подпалить. «Тише, тише ты!» Пытаюсь я пошевелить второй рукой, которую, зажав между грудей, держала бормочущее что-то невнятное ветерок. Карета резко остановилась. Со всех щелей и сторон, через окна и двери, ко мне стали заглядывать женские головы. Здесь были все — Аора, Джульетта, Люси, Мелим. Видел я и тех, кто давно старался лишний раз не мелькать в моем поле зрения, однако только ее, мою темную принцессу, разглядеть никак не удавалось. Все что-то оживленно щебетали, сияли в восторженных улыбках, блистали ручьями слез на своих щеках. А я был им рад, но продолжал искать ее. «Где облачко?» — взволнованно спросил я. Переспросить пришлось раз семь, перед тем, как меня услышали. Расплывшись с умилением на лицах, уставились куда-то на мой живот. «Она здесь, с вами». Осторожно приподняв одеяло, указала на прятавшуюся под моей рукой малышку Аора. Миниатюрная копия повзрослевшей себя, без одежды, прижимаясь к моим ребрам, она вся при всем этом шуме продолжала умиротворенно сопеть, бормоча что-то о жизненной силе, обо мне и том, какие позы, будучи суккубом, еще со мной не попробовала. Да, хоть она сейчас и размером семечка, коими были Заури или Ветерок при нашей первой встрече, но как никогда уже звучало. Облачко — это облачко. Вот и он, мой хэппи-энд. Вырвав руку из хватки Зари, прижав указательный палец к губам, велю всем шумным персонам немедленно прекратить орать. Малышка спит, не хочу, чтобы ей мешали. Я все так же истощен. Не было героического подвига с моей стороны, воскрешения армии или единоличной победы над владыкой демонов. Возможно, я многих подвел, не оправдал возложенных на меня ожиданий. Возможно, просто держал очередную, неоднозначную победу в привычном мне распиздяйском стиле. Сейчас это уже не важно. По стуку колес, по пейзажам в окне, я понимал, мы где-то посреди пустыни. А Бухайра, армия, битвы, огромное кладбище из скелетов, перемешанных с трупами наших воинов, все далеко позади. Мы едем домой, двигаемся обратно в Вавилон, или, может, дальше, обратно в запретный сад. Где-то там, далеко, моя гигантская двухэтажная избушка. Она ведь все еще стоит, ждет меня и мою огромную шведскую семью. Мне есть с кем и куда... Мне есть куда и с кем возвращаться. А значит, даже с угрозами разрушителя миров, о скором визите темных и светлых богов, я еще могу побыть в тишине, спокойствии. Я могу вернуться к тому, с чего все начиналось. Я могу вновь быть счастливым. А править империей, подчинять материк, защищая от остатков нежити, можно не только из Вавилона, но и из разных других мест. Почта-то тоже уже существует. Буду править удаленно. Откинувшись на мягкую перину, рукой прижимаю к себе малышку облачко. Вообще ни о чем не думая, в очередной раз почувствовал, как из меня выжимают все соки, высасывают манну. Хочу уснуть и чувствую, как кто-то, до этого притворявшийся спящий, с головой скрывается под одеялом. «Ветерок, не...» Язык ее шаловливый касается Матвеева-младшего, отчего я едва тут же не кончил. Напряжение, стресс, все прошлые переживания отходят на второй план. «Знаешь, делай, что хотела». Кладя той на голову свободную руку, расплывшись в улыбке, в полголоса велю я.